Это все чепуха, Хью. Будет время, выделим 2 дня, снимем фильм, и я тебе покажу приемы для настоящего художественного кино. Это честь для меня. С нетерпением буду ждать этого проекта. Как там Баттер? Как Кувера? Вы еще помните Куверу? Она вон стоит среди стражи. Она теперь капитан службы правопорядка ЗАФУ. Очень способная девочка. Ее сложно забыть, учитывая то, насколько она сильна в магии металла и в хореографии. Кувера покраснела, потому как мы были недалеко, и она очень хорошо слышала эхо наших голосов от металлических стен. Баратор же снова пропадает в мастерской Варика. Они что-то там химичат с магнитами. Кара тем временем смотрела по сторонам с открытым ртом. Кстати, о нем я думал, он сидит в тюрьме. Прежде чем состоялся суд, его камеру разрушили духовные лианы. Мать его приютила так, как считает, что всем можно дать второй шанс. «Что?» — крикнула Лин, уставившись на Суин. На ее спиной встала нахмурившаяся Асами. Именно ее хотел обокрасть и обмануть Варик, так что новость о его свободе немного опечалила двух девушек. «Перестаньте, Лин, Асами. Вина за преступление Варика теперь ответственность Райко. То, что он его упустил, его проблема. И я тоже верю во второй шанс». Обе посмотрели на Азулу, а та, приподняв бровь, сказала: «Вы че дуры, я ни при чем, к семье хозяина огня». Лин поспешила извиниться: «Прости, просто ты его знаешь, он одержим ей немножко». Суинь посмотрела на меня с улыбкой и, подбежав, схватила за руку и спросила: «Это правда? Что ты думаешь о Азуле?» Вместо меня ответила моя Азула, потому как она эксперт, который в свое время сильно полюбил эту роль. В детстве у нее были проблемы с матерью, так как Азай насильно взял внучку Аватара Року в жены, желая получить сильных потомков и заслужить в глазах Азула на право стать хозяином огня вместо Айра. Очевидно, что для отца дети были инструментами, а для матери, которая вынуждена была оставить своего возлюбленного, чтобы спасти свою мать и отца от гнева Азая, дети были отражением Азая. И если Зука был избалован матерью, то Азула получила больше внимания отца, как более послушный и эффективный инструмент в борьбе за трон. Но у Азулана были свои взгляды на правильного наследника. Впрочем, дальше Айра потерял сына и интерес в троне, Азай стал тем, кем есть. Азула после изгнания Зука стала наследницей, которой Азай обещал титул хозяйки огня, но предал ее, как до этого предала ее мать, сбежав, назвав ее монстром, когда она была совсем маленькая, потом сбежав к своему помешанному женишку, что не терял надежды испортить жизнь Азаю и его детям. А после они попросили духа поменять им лица, и они родили сводную сестру Азула и Зука. В то время как Азула сошла с ума от предательства всех своих подруг и отца, она была врагом, сказала нахмурившаяся Кара. «В этот раз», ответил я, «не для нации огня. Она была такой же принцессой, как ты, и рази своей страны, и одобрение отца делала все так же, как ты в войне с Уналаком. Проблема в том, что Азай маньяк, и предатель не только Азулы, но и своей нации. У Азулы же не было никого, кроме предателей, вокруг. Если бы ты жил в то время, ты думаешь, что-то изменилось бы в лучшую сторону? Ну, мы только что из столицы царства Земли. Как думаешь, Кара, было ли ошибкой позволять проиграть именно нации огня?» Кора посмотрела на меня с такими круглыми глазами, но возразить она не смогла. «Будь я там, я бы стал тем, кто не предал и сделал бы Азулу хозяйкой огня. Жаль, что всю войну фактически выиграли дети, обманутые теми людьми, что жрут воздушных бизонов на завтрак уже 70 лет после того, как Аватар навел эту вашу гармонию. Но приходится жить с тем, что имеем, расти в трущобах, ползти со дна и только по счастливой случайности не сдохнуть от удара трубой по голове, а стать учеником мага металла, чтобы в итоге каким-то нелепым образом стать миллиардером. Поднимите руки, у кого такое было». Я, Азула и Киоши подняли руки. Я пожал плечами и махнул рукой, предлагая всем двигаться, а то встали и обсуждаем всякие абы да кабы. 28. Айви, как мне известно, из прошлой жизни был предателем, потому когда он подходил ко мне, приходилось подбирать слова. Лысый пожилый неформал с золотой цепочкой от пирсинга в носу до уха был ходячим детектором лжи, таким же как Тов, а также сильным магом металла. Впрочем, для меня при использовании магии крови и костей, все люди были просто пластилином, который был иногда мягче, а иногда настолько твердым, что на нем даже отпечаток пальца не оставить, как бы ты ни давил. Кара была особым случаем, ибо была весьма неподатливым куском пластилина, который, входя в режим аватара, превращался в натуральный стальной шар, который просто невозможно раздавить моими волшебными силами, как бы я ни пытался взять ее жидкости или металлы организма под контроль. Причем совсем недавно Кора была весьма мягкой и податливой настолько, что ее мог взять под контроль даже Тарлок и тем более ОМОН. Но все изменилось после того, как Киоши поделилась с нами своей культивацией энергии. Помолодевшая Лин подтвердила мои подозрения, став менее восприимчивой к моему массажу, который по факту сейчас магия крови, смешанная с магией костей и целительством водников. Авой-ой-вэй, тьху ты айви. Он был по сравнению с неподатливым пластилином коры сраным тестом, которое я могу замесить в неопознаваемое месиво просто неосторожным тычком магии крови или костей. Смысла опасаться его магии просто не было, но был смысл манипулировать им, дав Захиру ту информацию, которую он хотел бы услышать. И вот в разговоре с Суинь всплыла тема, которая позволила мне вбросить немного дерьма в вентилятор, чтобы Захир точно не смог меня игнорировать. Представить не могу, каких высот ты добился в магии Земли за эти несколько лет с тех пор, как ты построил статую Тов. Впрочем, твои фильмы слегка проливают свет на твой нынешний уровень. Лин не смогла сдержать немного истеричный смешок беспомощности. Она, как никто другой, знает тот уровень маразма, в который я впадаю в своем стремлении углубиться в магию Земли и прочие не так развитые магии огня и воды. Суинь приподняла бровь и спросила: «Что смешного, сестра?» Лин насмешливо прищурилась и просто с того места, где стояла, подобрала свои ноги и мягко села на воздух там, где стояла. У нее на лбу выступила испарина, но она заставила Веха Хуэти выкатить глаза в шоке. Она полгода получала от меня теорию и практику для освоения магии шока до уровня сверхпроводника и в итоге теперь может несколько секунд сидеть на магнитном поле планеты или смягчить падение с большой высоты, паря на этом же магнитном поле в течение пары минут. На больше ее концентрации не хватает, впрочем, она не то чтобы слаба и силы магию Земли и металла пользовать у нее хватит с головой, однако она использует как посредники магию металла и магию шока, и это сильно изматывает разум. У меня таких проблем нет, ибо открытие семи чакр позволило пересобрать мое восприятие мира так, что любую магию я использую без костылей, то есть мне не нужно выполнять сложные психологические танцы с бубнами, обманывая свой собственный разум, как Лин. Я просто напрямую использую любую магию. Я даже могу использовать магию трех стихий и их подвиды без каких-либо танцев, стоя просто неподвижно. Но если добавить движение, магия становится на 90% точнее и сильнее, потому я не сильно часто применяю бесполочковое волшебство. И только самые близкие подруги в курсе этой моей способности. Блин, обучил меня этому, но ей процента не освоила из того, что он хотел мне передать. Ты могла видеть в фильмах, как он летает и ходит по стенам, так вот это все не трюки с невидимыми тросами, как ходят слухи. Он действительно летает, используя магию Земли высочайшего уровня. А что он с моим телом творит? Я о его целебном массаже. Не смотри на меня так, у вас есть дети. Не надо оправдывать, сестра. Лин раздраженно цыкнула и отвернулась, вставая на ноги и отходя от толпы. Тут неожиданно влез в разговор Иви, что, впрочем, никого не удивило, ибо он постоянно на фоне бурчал о достопримечательностях города, так что его замечание никому не показалось неуместным. До недавнего времени я слышал только о магах воздуха, владеющих магией полета. Я перебил его. Гуру Лохима, который жил 4000 лет назад и, отбросив с себя земные оковы, вошел в пустоту и больше никогда до конца своей жизни не прикоснулся к земле. Удивительно, что вы об этом знаете столько подробностей. Я уже очень давно вошел в пустоту. Просто мне довелось осознать это только год назад, когда ОМОН первый раз пытался отобрать мою магию и запер меня в платиновом гробу на 3 дня без еды и воды. Пришлось переосмыслить жизнь и открыть 6 чакр, чтобы осознать, что 7-я всю мою сознательную жизнь была открыта. Все в недоумении смотрели, как я сыплю непонятной терминологией, и только 2 лысых мужика и Джиннера выпучили на меня глаза, понимая, что это значит на самом деле. Впрочем, Тензин и Джиннера, конечно, слышали упрощенную версию с намеками на то, что я получил просветление в моей магии так же, как Тов, когда создала магию металла. Теперь же я сделал отсылку на понятного магом воздуха гуру, и их шаблон порвался. Теперь я в их глазах охуевший старец, который преисполнился настолько, что ему все в этом мире понятно. «Ты тоже можешь летать?» – спросил Хьюан, и я, недолго думая, просто всплыл над землей на 20 сантиметров и без единого жеста развернулся и полетел в направлении, куда мы шли, пока Лин не присела на воздух. Все маги металла в шоке пытались понять, что происходит и как я это делаю, однако они могли только чувствовать какие-то возмущения магии металла, но не понять, что происходит, и тем более не повторить. У них просто нету теории, чтобы убедить свою магию, что это возможно, а точнее их магия не умеет видеть то, что я делаю. Я же был доволен вбросом информации в предательскую лысину. Неудивительно, что через пару дней, в течение которых Суин, изначально решившая, что Апал, которая стала магом воздуха, будет обучаться на дому у Тензина и Джинары, передумала и решила отправить ее в храм воздуха, устроив при этом прощальную вечеринку. «Я же перед этой вечеринкой имел очень неинтересный опыт. Суин попыталась меня соблазнить и трахнуть. Естественно, она хотела получить от меня услуги по омоложению и, наверное, вытазила с Лин некоторую информацию о том, как я обучал Лин культивации энергии. Впрочем, это первый раз я вводил в ее тело свою энергию, чтобы направить ее по ее каналам. Дальше возможно уже самостоятельное развитие с дальнейшим поддержанием юного вида и наращиванием энергетической мощи. Однако Лин неопытна и тем более мало понимает в том, как воздействовать на тело для омоложения, и может только отлаживать свое старение несколькими минутами самостоятельной медитации в день. Потому мне приходится регулярно вводить в нее свою энергию, чтобы она обучалась и набиралась опыта правильной работы с энергией. Плюс этого в том, что она может регенерировать свою плоть после интенсивных тренировок даже без моего массажа, потому может теперь качаться даже без меня. Однако ее сестру я отказался трахать даже под предлогом обучения. Почему? Ты жената, Суинь. Я очень принципиален по этому поводу и никогда не прикасаюсь к девушкам в отношениях. Но... могу предложить экспериментальный метод, который позволит избежать сексуального контакта. Эффективность ниже, но это в теории должно работать. Хочешь провести на мне эксперимент? Впрочем, видно, что ты, как и любой маг Земли, не пойдешь на компромиссы. Ладно, я согласна. Раздевайся и ложись на мою кровать. Ты уверен, что мы не будем? Раздевайся. Суинь вздохнула, разделась и легла на кровать спиной. Я начал массировать ее живот и все тело, не исключая грудь и пах. Почему я не испытываю возбуждения? Ты только что два пальца в меня засунул на всю длину. Потому что я не хочу, чтобы ты его испытывала. А два пальца можно засунуть или туда, или в задницу. Если знаешь более короткий путь к чакре Земли, то просвети меня. Я с радостью не буду вставлять два пальца в замужнюю женщину, чтобы избежать недопониманий с их мужчинами. Чакра Земли, ты используешь мои меридианы? Я что-то чувствую. Запоминай это чувство, ибо чтобы быть молодой, придется гонять эту энергию по определенным правилам минимум десяток минут в день или час в неделю. И все же, долго мне лежать с твоими пальцами в вагине, у нас как бы прощальный ужин скоро. Еще два часа, у тебя будет достаточно времени, чтобы запомнить движение энергии. Скучно. Я закатил глаза и создал из металла зеркало над Суини. Теперь она с восторгом наблюдала, как ее морщинки, которых не то чтобы много, разглаживаются, а волосы один за другим меняют цвет с серого на черный. Это реально заняло все ее внимание, и теперь она точно не скучает. Впрочем, я все это время не просто сидел, а дорабатывал свою разработку до ума. Я, конечно, не сильно испытываю дискомфорт от того, что приходится женщину пальцами пронзать. Но вдруг, нет мужиков, я этой хуйне точно не буду обучать. Но все же я смог найти способ, не требующий от меня не только вставляния своих частей с тела в женщин, но и одежду снимать не обязательно. Правда, процесс затянется с 2 часов до 6, и обучиться приему самостоятельного циркулирования энергии станет почти невозможно. Ух ты, неужели все так просто, и ты можешь превратить любую старушку в 25-летнюю зрелую красотку? Все так легко получилось, потому что ты открыта мне и готова даже заняться сексом. Если бы ты не доверяла бы мне настолько, что я под предлогом лечения смог в тебя засунуть свои пальцы, ничего не вышло бы. Предлогом? Неужели это не обязательно? Говорю же, экспериментальное лечение. Я только что на тебе выяснил, что есть более долгий путь без необходимости раздеваться, но ты бы не смогла самостоятельно поддерживать свою молодость. Кстати, стареть ты будешь в 10 раз быстрее вплоть до того момента, когда достигнешь своего возраста на момент процедур. То есть, если тебе было 40, а сейчас 25, то через 1,5 года тебе снова будет 40, а через еще год 41, омоложение вернет тебя в твои 25 снова, но ты за чуть больше 1,5 года снова станешь 41-летней, а через еще год 42-летней. Улавливаешь мысль? То есть без одежды мне пришлось бы бегать за тобой в поисках спасения от старости чуть ли не каждый год, а теперь я могу сама себя восстанавливать медитациями раз в неделю или месяц. Помни, что лучше не забывать регулярно медитировать. Уже через 1/2 года вместо пары минут тебе придется медитировать чуть больше суток, а через 1,5 уже целых 3,5 суток. Проще тратить минут 10 после утренней зарядки, чем снова видеть свои морщины и седые волосы из-за лени. А если с тобой потрахаться, тогда старение будет ускорено всего в 5 раз, а регулярный секс увеличит плотность энергии, и скорость старения уменьшится вплоть до нормальной, а со временем замедлится в несколько раз. Все, ты теперь просто обязан взять в любовницы Апал. Она и так на тебя смотрит, как кошка на сметану, теперь ты просто обязан подарить ей вечную молодость. И, может, все же займемся сексом, я бы не отказалась обучить моих сыновей, как продлить свою жизнь. Ты своих сыновей трахнешь, ну не ты же, это моя обязанность как матери позаботиться о их благополучии. Впрочем, я разведусь с Баратером, и это решит твою дилемму. Правда, у меня дергалось веко, эта сука реально нашла лазейку. Я, конечно, не сильно в восторге от ее личности, но она сестра Лины, и я просто не могу плюнуть ей в лицо, оскорбиться и забыть. Смерть ее детей заставит ее винить меня и грустить. Это заставит грустить Лины и ненавидеть сестру. Моя дочь будет грустить, что ее маме грустно. Какое неблагодарное это дело — дарить людям вечную жизнь. Они никогда не будут довольны тем, что уже имеют. Впрочем, а пошло оно все в жопу. Разведется, трахну ее и пусть катится на все стороны. Эх, Киоши, очевидно, тоже имела похожие проблемы с дилеммой того, продлевать ли жизнь своим близким и подругам. Теперь она переложила эту проблему на мои плечи. Инцест – это хуевая идея. Уверен, что Кая тоже умудрится уговорить Лин на тройничок, потому попроси уже Каю трахнуть своих сыновей. Она врач, она привыкла к разного рода дерьму, связанному с лечением, и парни очень в хороших отношениях с ней. Но и опал, ты же позаботишься лично. Правда, она милая. Проблема в том, что мы не сможем быть вместе как парень и девушка. Я не заслуживаю ее верности. У меня слишком много подруг с неоднозначными отношениями и кучей детей от меня. А одна северная принцесса, она моя бывшая девушка, и расстались мы меньше года назад. Суинь потрепала мои волосы, все так же стоя голая и щеголяя своими сиськами и телом тренированной молодой девушки лет 25. Все у вас молодых сложно. Сделай свою жизнь проще и просто трахни мою дочь. После все станет на свои места. О чем эта тупая сука говорит? Не зря ее ненавидит Лин. Каким образом то, что я не скажу опал о моих постоянных секс-подругах, позволит мне сделать мою жизнь проще? Это скорее всего разобьет сердце ее дочки. Не зря мне не нравится ее характер. Как всегда, в который раз убеждаюсь в том, что лучше не совать член в бешеных сучек. Ну, если они, конечно, не девочки племени воды, или девочки нации огня. Ух, нет, хуевый вывод. Как и ожидалось, просто нужно следовать моему чутью и трахать тех, кто мне нравится, а тех, кто не нравится, по обстоятельствам. 29. Очнулся в каком-то трясущемся грузовичке, а за спиной у меня была привязана кора. Посмотрел на усатого мужика, огромную мускулистую девушку с выбритыми висками и гривой, заплетенной в косичку, на лбу примечательно татуха с тремя глазами по вертикали, и последней была безрукая истощенная женщина. Все они мне подленько ухмылялись. Затем я рассмотрел шрамированную бритую под короткий ежик лысину водителя, что вполне просматривался с моего положения на полу. Я начал думать, что и каким хуем привело меня в эту ситуацию. Для начала мы прилично наелись вкусняшек, и Кара потащила меня потрахаться. Трахались, как всегда, до изнеможения Кары. Иначе она не заснет и будет трахать меня целую ночь, как тот кролик на батарейках Энерджайзер. Впрочем, 2 часа на дикий секс и 4 на крепкий сон – это наша устоявшаяся практика. Дальше. Ну, дальше я просыпаюсь в этом грузовике. Значит, нас похитили и спокойно вынесли из Зафу. Оговорили самый безопасный город в мире нахуй. Однако назрел вполне конкретный вопрос, на который очень важен ответ. Вы похитили меня, чтобы требовать выкуп. Я согласен сотрудничать, давайте договоримся о сумме. Все в удивлении переглянулись. А ты богат? Очень. Но проблема в том, что из моих миллиардов в реальности больше 90% это заводы, материалы и нереализованная продукция. Я могу предложить только 100 миллионов юаней. Все трое уронили челюсти и зависли. В то же время лысый водитель заговорил, не поворачивая голову. Блин, маг земли, маг металла, маг лавы. В 14 лет стал секретарем шефа полиции Republic City и фактически вторым Лиом после Лин в полиции. Известный скульптор, который заработал миллионы на продаже своего искусства и выгодно пустил их в оборот, торгуя редкими и драгоценными металлами и камнями. Изобретатель кинематографа, чемпион турнира про бендинга в составе команды с Аватаром, герой войны на Южном полюсе и, как мы выяснили недавно, любовник Аватара. Впрочем, не только Аватара, а также создатель магии омоложения, сказал второй более знакомый голос с переднего сидения, владельца которого я не видел. Айви, так это ты похитил нас? Нет, скорее я пользуюсь возможностью вернуть мне молодость и сменить личность. Ваши похитители — это они. Ну, я тоже не против скинуть годиков 20-12, из которых провела в тюрьме, — сказала женщина без рук. Я вас вспомнил. И действительно, на фото вы были моложе годиков на 20, но там было написано, что вы сидели 13 лет. На удивление, усатый лохматый мужик очень открыто начал жаловаться на жизнь. Поверь мне, я считал все очень тщательно, мальчик. Мы отсидели 12 лет, но тянулись они как 30. Наверное, вам было очень скучно. Чем вы там занимались все это время? Я качал мышцы, а еще от скуки переименовал все созвездия 1000 раз. Единственным примечательным событием был дождь. Безрукая подхватила тему. Ох, дождь — это счастье. Особенно, когда ты сидишь в жерле вулкана. Я развлекалась в основном тем, что придумывала истории про охранника, который сорился со своей женой. Она втайне мечтала, чтобы он стал кондитером. Меня как-то заперли в металлический ящик из платины, и я там сидел без еды и воды, вспоминая свою жизнь. Такое впечатление, что это длилось лет 30, хотя прошло 3 дня. Зато я научился летать. Ты же маг земли? С интересом спросил волосатый. Ну да, еще металла и лавы. Но я изучил металлы настолько, что мог выделять из соли металл, что буквально взрывается в воде и загорается на воздухе. А также я могу контролировать кровь и кости в своем теле, так что могу срастить себе отрезанные конечности. Полет — это просто побочная магия от изучения магии молнии. Уже мускулистая трехглазая девушка спросила. Ты же маг земли. Какая магия молнии? Я использовал металлу, чтобы двигать в нем частицы, что проводит электричество, и эти частицы весьма просто двигать магией земли, отчего мимея кусок металла можно создавать электричество. Правда, им не сильно и повоюешь. Максимум пугать или развлекать кого-то фокусами. Не хватает силы тока. Но вот если использовать на своих костях, которые так же как соль содержат частицу металла, то можно летать и парить в воздухе. Правда, для нормального использования пришлось фактически разрушить свою личность и собрать ее заново, находясь в платиновом гробу. Но потом все стало неважно. Я просто родился заново, и моя магия работала напрямую без необходимости прибегать к вспомогательным ветвям. В этот раз ответил водитель. Очень интересно. Я бы хотел услышать побольше о том, как вы отринули все земные привязанности и вошли в пустоту. Ауэ, вы, смотрю, поклонник философии магов воздуха. Редко можно найти людей, которые понимают мои философские шутки. Только Азула и Киоши могут их оценить. Какая Азула? Спросила трехглазая девушка с большим интересом, впившись в меня взглядом. Ответил ей Айви. Это его любовница, как и Киоши, которые владеют бизнесом, оцененным в несколько миллиардов юаней. Обе не раз были замечены за утверждениями, что они принцесса Азула и прошлый аватар Киоши. На самом деле они просто случайные сироты, которых воспитал и обучил Балин. Случайные сироты, говоришь, Айви? Каким было твое лицо до того, как ты родился? Машину сильно вильнуло, и я почувствовал, как водитель несколько раз пристально посмотрел мне в глаза через зеркало заднего вида. От встряски проснулась кора и начала осматриваться, но, почувствовав мою спину, расслабилась, будто ее, блядь, тени похищали. Такое доверие, конечно, подкупает, но могла бы притвориться спящей, а не начать глазеть на наших похитителей с насмешкой, будто это ты их связала и везешь в тюрьму. Водитель тем временем оправился от неожиданного прозрения. «Каким было твое лицо до твоего рождения?» — процитировал он меня. Акара, даже не будучи в курсе, сказала. «А была мальчиком племени воздушных кочевников, которая стала мастером магии воздуха в 12 лет. У меня был бизон по имени Аппа. Я была мальчишкой из нации огня, который был другом принца огня и любила девушку по имени Тамин. Я была брошенной дочкой лидеров дафиев летающей оперы, которые бросили меня в детстве, отчего я голодала и жила на помойке, пока меня не подобрал воздушный кочевник, что был наставником мальчика, которого он считал аватаром. Я прожила 10 лет как его служанка, пока не выяснилось, что аватар — это я. Я мужчина северного племени, который идет к похитителю лиц, чтобы вернуть лицо его невесты». Все уронили челюсти. Вот так я и Азула с Киоши шутим по-философски. Но это не так смешно, если ты знаешь, что это правда. Однако мои шутки намного круче. Я посмотрел на девушку с тремя глазами на лбу. Потому что, ну, думаю, вскоре некоторые из вас поймут, что мы на самом деле один и тот же человек. Водитель резко остановился и пристально посмотрел мне в глаза. Пауза затянулась, но мы оба не отводили глаза. Я хочу, чтобы ты вернул нам молодость. Я научу этому девушек. С парнями ничего не получится, но девушки могут научить парней. В наш разговор вмешался Айви. Девушкам нужно заниматься с ним сексом. Кара прищурилась на двух девушек и крикнула: «Я тоже буду участвовать в этом, блять». Им всем вроде по 40 лет, но покраснели они все как подростки. Один водила сохранил покерфис и сказал: «Пили, Мингхуа, я рассчитываю на вас, займитесь аватаром и Балином». Трехглазая сначала посмотрела на лысого водилу в шоке, а потом с ненавистью и обидой, но потом кивнула, сжав губы в ниточку. «Эх, не понимают мужики сердца огненных девочек, ну это теперь его проблема». Тем временем безрукая девушка бегала глазками и краснела, не зная, куда себя деть. Лохматов и мужик же не растерялся и, взяв себя в руки, вытащил и меня, и Кару, как мешки картошки под мышками. Он отнес нас в какую-то пещеру и кинул на пол. Нам бы что-то постелить и помыться с дороги. Это вредно для здоровья девушек, если не мыться. Прокомментировал я, и Лохматый, скривив лицо, сказал: «Мингхуа, я займусь этим». В то время Пили старалась не смотреть на нас с Карой. Повезло, что вуайеристов среди похитителей было мало, так что за тем, как меня насилуют, будут подсматривать только девушки. Тем временем нас разделили, и Пили, которая была трехглазой девочкой нации огня, выстрелила мелким лучом в камень, от чего раздался взрыв. «Попробуйте сбежать, я вам башки повзрываю». Я и не думал о том, чтобы упустить шанс познакомиться поближе с такими красавицами, как вы. Девушки покраснели, но Пили попыталась на меня рассердиться и угрожающе зашипела сквозь зубы. Даже Кара улыбнулась ей и облизала губки, осматривая мускулистое тело девушки. Она спросила: «Вы будете первыми или я сама разогрею его для вас?» Девушки, уронив челюсть, посмотрели на голую Кору, и Мингхуа, создав два щупальца из воды, направила их на меня и на Кару, чтобы помыть наши тела магией. Ну, она хотя бы воду подогрела, и чувствовалось это на удивление приятно. Потом Пили сняла одежду с безрукой девушки нации воды, и стало понятно, что она не потеряла руки, а просто родилась без них. Впрочем, та же стали видны ее сиськи и безволосая киска. Девушка быстро накрыла себя водой и начала мыться, стараясь оттянуть время. Она сказала: «Аватар, займись им пока». Кора, недолго думая, толкнула меня на шкуру, которая, очевидно, станет нашей постелью на ближайшее время, и, оседлав меня, начала резво трахать. Потом, посмотрев на краснеющих девушек, ухмыльнулась мне и сказала: «Мужиков нужно трахать так». Она схватила мои ноги и, раздвинув их, положила себе на плечи, а сама согнула мой член, чтобы вставить себе в киску. Блять, зря я ей позу амазонки показал. Так свой член еще глубже входил ей в матку, и она, не стесняясь, откинулась, заставив девушек прикипеть взглядами к выпуклости на мускулистом животе Кары. Мой член четко просматривался, и уже через пару минут наблюдения за тем, как мой член движется внутри Кары, Пили начала заздеваться, а Мингхуа перестала прикрываться и начала мыть своей водой подругу. Ох да, он как мчает в меня. Посмотрите на его лицо, он просто в экстазе. Давай залей меня по самые края. Не забудь промыть матку целебной магии. Тебе надо напоминать это мне, промыть матки им. Мне не хотелось бы делать их беременными случайно, тем более в таком месте. А в другом месте ты бы специально их сделал беременными? Девочки, будьте осторожны с ним, у него уже 5 детей от 3 разных женщин, и это только те, о которых я точно знаю. Блять, Кара, ты как будто в борделе, а не на похищении. Тем временем девушки переглянулись, и безрукая пошла ко мне. Кара тем временем посмотрела на Пили. Блять, девочки нации огня реально какой-то криптонит для аватаров. Пили же пристально смотрела, как Кара подкрадывается к ней на четвереньках и обнимает обеими руками за бедра, чтобы потом забуриться лицом в пах. Ах, что ты делаешь, извращенка? Прекрати. Пили, просто смирись, все аватары просто не могут устоять перед злодейками из нации огня. Сначала Азула, а теперь и ты, они могут только молить о пощаде, ползая у вас в ногах. Таз Пили начал подергиваться, и она схватила Кару за ее хвостик. Она, тяжело дыша, прикусила губу, смотря как Кара ест ее киску, закатывая глаза от удовольствия, и просто не смогла сдержаться, кончив Коре в рот. Она упала на Кору, а та и не думала прекращать, поедая сочную киску извивающейся в экстазе девушки. Тем временем Мингхуа, посмотрев на павшую подругу, глубоко вдохнула и сказала: «У меня нет рук, так что займись делом сам». Недолго думая, я обнял ее и начал вылизывать ее соски. Девушка пискнула, но, прикусив губу, прошипела: «Просто вставь свой член и наконец-то научи меня омолаживающей магии, животное. Я хочу пометить мою самку как следует. Не против, если я оставлю пару засосов на твоей груди и шейке? Хотя, даже если ты против, без рук тебе не убежать от меня. Что ты? Ах!» Когда она рыкнула на меня, я всадил в нее член и начал резво долбить, как похотливый кобель суку. Я держал ее на весу, но ноги недолго болтались без дела, и она скоро очень прочно схватила меня, скрестив ножки у меня за спиной. В ее тело начало вливаться море энергии, и она сразу расширила глаза, ощущая мое обожание и жажду обладать ей полностью. И я действительно не хотел ее отпускать. В банде Захира у нее была печальная судьба, хуже только у Пили, которая сама себе башку взорвала. И вот, войдя с ней в резонанс и омолаживая ее тело, я попытался омолодить его не до 25, как обычно, а к 15 годам. Фактически ей сейчас 40 с лишним лет, однако лет 12 она провела в изоляции, отчего стала почти чистым листом. У нее сильно меньше социального опыта, тем более в отношениях с парнями. Я был уверен, если я превращу ее тело в ходячую бочку с гормонами, может получиться интересный результат. Тем более она все глубже увязает в моих чувствах в отношении к ней. А они были очень хорошими и такими желанными одинокой девушкой, у которой почти не было жизни вне тюрьмы. Мингхуа почти на глазах молодела, однако несмотря на то, что я сказал 15 лет, она просто не могла стать ниже или лишиться взрослой зрелой фигуры, потому внешне она выглядела 20-летней девушкой с очень молодыми глазами и припухлыми щечками, однако внутри кипели гормоны настоящего буйного подростка, который чувствовал, что я ее обожаю и наслаждаюсь ее телом полностью, игнорируя ее маленький недостаток. «Кончи в меня, заделай мне малыша, я просто не могу не кончать в тебя. Ты, во-первых, держишь меня ногами, а во-вторых, чертовски сексуально». Я откинулся на спину и, оседлав меня верхом, Мингхуа начала извиваться талией, выжимая из моего члена все соки. Очевидно, что я не мог терпеть вечно и взорвался внутри ее матки настоящим вулканом спермы. Мингхуа тоже кончила из-за того, что мои чувства захлестнули ее волной, она упала на меня, вжимая в мою грудь сиськи, потянулась за поцелуем. Но почувствовала, что я колеблюсь, ибо для меня реально важно, с кем целоваться. Она не приняла это на свой счет, потому что чувствовала, проблема не в ней, а во мне. Она своими эмоциями будто уговаривала меня поцеловать ее, и я, честно сказать, был убежден и поцеловал ее, отчего меня окатила волна счастья от женщины, которая обрела взаимность от симпатичного ей парня. «Прекращай уже, а то превратишься в младенца. Ты свое лицо видела, соплячка?» — сказала Пили, которая слезла с лица коры и стащила с меня прибалдевшую девушку. Ей будто 16, но тело. «Короче, ты доказал свои способности. Я готова», — сказала красная как рак мускулистая девушка, хватая мои ноги совсем как коры и закидывая себе на плечи. Она направила мой кол себе в киску и застонала с таким удовольствием, что у нее ноги подкосились, и она упала на мой огромный член. Ага, и он пронзил ее матку, уперевшись до самого предела, отчего ее живот сразу вздулся. Она кончила, а ее глаза начали закатываться от наслаждения. Ее талия не делала ситуацию проще, ибо она мощно подергивалась, доставляя еще больше удовольствия и усиливая и так неслабый оргазм. Тем временем мой член просто перемалывали мышцы матки высокой мускулистой амазонки. Что я могу сказать в свое оправдание? Я не скорострел и два раза до этого нормально держался, но сейчас меня доили, как будто я попал в руки доярки с 20-летним стажем, у которой медаль Героя труда, врученная еще лично Сталиным. Плотину прорвало, и я не мог прекратить кончать. Однако я не забывал культивировать ее энергию. Пока она сидела на моем члену, она чувствовала все то же, что и я, а я чувствовал ее подсознательные желания и тревоги. Она реально тяжело перенесла предательство Захира. Он был для нее всем миром, но приказал переспать с другим мужиком, чтобы она могла позволить ему омолодиться. Одно дело, если бы она сама решила, как и Мингхуа, получить от меня магию омоложения, чтобы поделиться с товарищем по несчастью, но Пили с 10 лет была фактически рабыней и инструментом какого-то генерала народа огня. Ее дрессировали будто какую-то собаку и использовали как инструмент для убийства врагов генерала. Ее спас Захир, и она подумала, что он другой и заслуживает ее доверия. Она стала его женщиной, потому что у нее не было никого. А тот, спустя 12 лет после расставания, едва встретив ее и только поцелуем обменявшись, приказал ей трахнуть пленника, чтобы получить от пленника магию омоложения. Такой брошенной она не чувствовала себя никогда. И я попытался всеми своими чувствами показать желание обладать и защищать ее, а также восхищение ее большим мускулистым телом, что немаловажно, ибо у обеих девушек огромные тараканы по поводу нестандартной внешности. Тем временем Кара очнулась, и вместо того, чтобы напасть на расслабившуюся похитительницу с целью взять ее в заложники, напала с целью вычистить ее киску от моей спермы, но не водной магией, как я ей ранее напоминал, а своим ртом. «Блядь, Кара, ты совсем поехавшая. Впрочем, по сердечкам в глазах у другой водной девочки и тому, как она обняла ножками голову коры, похоже, безрукая девушка просто в восторге от знакомства с умелым язычком аватара. Трахались мы полдня, даже наплевав, что девушки уже омолодились до 15-летнего буйного подростка. Но они, очевидно, решили выплеснуть все, что накопилось за 12 лет тюрички, и даже друг другу вылизывали, пока нам не кора скакала. В общем, знатная оргия получилась, и в это время нас никто, к удивлению, не потревожил. Очевидно, что Айви был в курсе моей любвеобильности или просто ремя отмерял по нашему сеансу ссу и не думал мне, часов 6 на двоих девушек будет мало. Короче, затрахал всех троих, отмыл своей магией воды, одел и уложил спать. «Все готово, принимайте заказ». Все посмотрели на меня синхронно, приподняв бровь. Меня пригласили вперед, типа «показывай, давай», но я знал, что они на стреме, ибо я не связана с девками непонятно что. Но пока я ходил, девки не лежали на месте, и кора лежала, обняв безрукую, при этом крепко схватив ту за сиськи, отряхглазая лизала за ней и по-хозяйски, закинув ножку на кору, одной рукой мяла сиську, другой шурудила в ее штанах. Когда она куснула кору за ушку, аватар томно пискнула, зазбулив всех, но, кажется, пили не смутило это, а наоборот, она начала стягивать скоры штаны. Кхем, а, все девушки резво проснулись, и кора, роняя штаны, подскочила. «А мы это, тут», я сказал, нарушая неловкую тишину. «Понятно». Пили тем временем прятала глаза от друзей по несчастью, но всем было плевать, ибо они охреневали от того, насколько омолодились две девушки. 30 конец. Опять едим в грузовике, но уже спили и Мингхуа, и корой. Я ошибалась в Захире. «В каком смысле?» — спросил я у молоденькой девушки с татуировкой на лбу. Она, поиграв желваками, продолжила некоторое время рулить машиной, а потом судорожно вздохнула, едва сдерживая слезы. «Он использовал нас все это время. Всех. Если газану все ровно, то мне. Я не могла позволить подсунуть мою подругу под того урода». «Значит, ты почувствовала его?» «Да, да. Ему плевать на меня. Он бредит своим походом против аватара, и ничто кроме этого и философии его не заботит. Даже когда он меня трахал, он вынуждал это себя сделать, чтобы получить молодость и больше уверенности в своих силах выполнить план. Как только он получил магию омоложения, он вынул из меня член и сел медитировать, даже не кончив и не заботясь о мне, а потом сказал Мингху отрахнуть того козла. Я знала, что он немного холоден, но он использует нас как вещи. Когда Минг уже хотела сдаться, я не выдержала и взорвала голову тому уроду с цепочкой на носу, а Захир даже бровью не повел и пошел медитировать. Газан же, ему плевать на Минг, она это почувствовала. Он просто делает то, что сказал Захир, и хочет отомстить за то, что его посадили в клетку на всю жизнь. Он как бешеное животное. Потому как только они уснули, ты взяла нас и сбежала. Да, а еще ты богатый, с тобой мне не придется жить как крыто в норе. Наконец-то нормальная еда и постель. Она наплевала на дорогу и притянула меня, чтобы поцеловать. Неохотно, я позволил ей это. Она, конечно, совсем недавно трахнулась с Захиром, но она всю жизнь жила как рабыня, и менталитет у нее соответствует. И сейчас выбрала хозяином меня. Она не хочет быть свободной. Она хочет, чтобы к ней не относились как к вещи, и она чувствует, что я тот, с кем ей будет лучше всего. И она права. Я, несмотря на все их проблемы с законом, готов принять обеих и защитить от Тензина, Зука, Эски, Диснея и отца Коры. А Кора, которая все это время целовалась с Минг сзади машины, очевидно, тоже готова простить своих девочек за то, что они были плохими девочками и хотели ее похитить в детстве и похитили сейчас. Вообще, она какая-то дохрена беззаботная, и надо бы намекнуть, чтобы она не расслаблялась, а то не каждый мудак будет с ней в философию играть, а просто прирежет. И, пока аватар Кора, привет, рандомное чучело нации Земли. Приехали мы в Зафу, чтобы застать настоящий хаос. Кора пропала, и все друг друга сразу начали обвинять и пытаться набить морды. То, что пропала Иви, не оставило некоторым сомнений в том, что виноват именно он. Но Суинь была за него горой и вместо похитителей в жертвы записала. Когда приехали, нас сразу встретили сонные, побитые и поцарапанные лица, но я все быстро расставил на полочки. Айви мудак пытался убить Кору вместе с Захиром и Газаном. Эти же две милые девушки за 12 лет тюрьмы переосмыслили жизнь, и я дал им второй шанс. Если у кого-то к ним претензии, обращаться ко мне. И ко мне, они спасли нас с Балином. Не осталось в стороне Кора, обнимая уже не только Миг, но и схватив за талию смущенную Пили. Чито они моложе, чем на своих фотографиях в деле. С прищуром заметила Лин. Они очень хорошие девочки, и ты знаешь, что я могу это с уверенностью сказать. Лин закатила глаза и поняла, что я их хорошенько проверил на вшивости в процессе перевербовал с потрохами. Суин, в отличие от Линь, даже не потребовалось объяснение, она с радостью приняла в свои объятия вчерашних преступниц. Ага, второй шанс, уже все слышали об этом. Короче, я все больше склоняюсь к тому, чтобы перетащить все свои заводы с республиканского города где-то под Зафу. Азула и Киоши зыркнули на меня так хитро, что я понял, что и они довольны властью Суини, наверняка уже и землю присматривают под свои города. Я им показал рукой, чтобы не гнали коней, будет шанс нормально устроиться и без Суинь. Но пару отделений наших корпораций в Зафу все же надо открыть. Слишком развит город даже по меркам современности. Такие технологии нужно внедрять во все, что у нас будет строиться. И как оказалось, ждать не пришлось долго. Захир, который пропал с наших радаров, всплыл в Басингсе и убил царицу земли. Начался пиздец библейских масштабов, пожары, наводнения, изнасилования. И знаете что, когда мы с Мака метнулись, чтобы забрать бабулю и других родственников, она не захотела бросать дом, который на минуточку уже, блядь, горел. Недолго думая, я кинул ее на плечо и вышила, все солидарные с желанием бабули сгореть в родной хате, родственники потянулись цепочкой за мной в дирижабль. Пришлось, правда, магией земли притормозить пару буйных, которые хотели нанести тяжкие телесные моим родичам и немного их пошмонать на добро, но знакомство с резко выросшим с земли столбом их зубы не пережили. Ну действительно, поделать нечего, ибо мои кузины потратили свои подарки на все дни рождения, которые я пропустил на улучшение своего гардероба, а мужики, ну они деньги не брали, так что выглядели как бомжи в окружении красавиц. Таких не грех ёбнуть кирпичом, чтобы потом надругаться над девками, которых они прикрывают. А были бы как я, то все раз 20 подумали, перед тем как связываться. Улетели мы быстро, но по пути узнали, что Захир взял в заложники всех детишек Тензина, кроме Джиннера, и еще кучу магов воздуха, требуя Карру явиться без лишних лиц и сдаться лысому на поругание. Я то знал, что Карре ничего сексуального не светит, мне уже все уши пили, прожужжало о том, как я хороший, какой Захир импотент. Надеюсь, у нее это скоро пройдет. Но рать бывших бандиток на дело я не собирался. Нахрен они там, если меня Азул и Киоши хватит, чтобы устроить ебучий Армагеддон или повторение геноцида воздушных кочевников. Огонь и лава, суки. Эта хуйня не контрится. Ну точнее, не в тех количествах, которые мы втроем выдаем. И действительно, стоило мне подхватить за кости Азулу и Киоши, как мы втроем быстро взлетели и после пары кругов вокруг храма определили положение Захира и Газана. Они прикрывались заложниками, но похоже не заметили нас. И похоже, предательство Пили не прошло для Захира без следа. Мудак только от одного предательства получил достаточно стимуляции, чтобы отбросить все земные привязанности, хотя там и привязанности, как кот наплакал, если верить Пили. В общем, он стал очень летучим и настолько же уворотливым, от чего никто не смог его грохнуть. Мы же с Азулой в приоритете держали освобождение заложников, и получилось это в общем без проблем. Просто сдавил черепа ублюдков, которые сторожили кучу женщин и детей с несколькими парнями, которых и мужиками не назвать. И все пакуем заложникам в каменную коробку и левитируем к дирижаблям. Пока мы в Сазулой и Киоши разбирались с этим, за нами увязался маг лавы по имени Газан, но молния в печень, никто не вечен. Уголь от Газана не успел упасть на землю, как мы увидели летающего лысого, который тащил Кару на своей реактивной воздушной заднице. Все пищали в беспомощности, а я же, бросив нахрен коробку с заложниками, оставил на месте Азулу и Киоши, а сам без лишнего балласта рванул в погоню. Долго гнаться не пришлось, просто я быстро потерял мудака за очередной горой, а тот пропал. Понятно, он ушел куда-то под землю, потому и я упал с неба и топнул ногой, сканируя гору. После второго топа заметил, как Кара связанная висит на цепях, а ей ставит клизму из ртути. Правда, эта клизма просачивалась через ее кожу в кровь, а не в задницу. Но, охуеть, они шустрые суки. Я просто нахуй снес 30 метров ебаной горы, зачистив еще столько же обломков. Сразу после этого у меня во лбу вспыхнул луч, который взорвал голову металлопидору, что втирал свою дичь в мою кору. Захир, конечно, не растерялся и поднял пыль, чтобы перекрыть мои лучи смерти, которые я изучил у Пили в перерывах между сексом. «Не уйдешь, сука!» Разразился я столбами молнии толщиной в ногу, которые тупо взрывали в щебень все скалы вокруг верткого летающего пидораса. «Ты соврал мне! Ты не мог открыть 7 чакр! Ты раб своего гнева и желаний! Нахуй иди, сука! Я, блять, лучше знаю, как жить мою жизнь!» Стой на месте, я тебя сейчас быстро распидоросю в мелкодисперсную взвесь говна и мяса. Когда я немного остыл от ярости, моя магия крови и костей стала более точной, и я все же дотянулся к его ноге и снял с кочти все мясо, а кости вырвал прямо с сухожилиями. Ну, результат был ожидаемый. Мудак не справился с болевым шоком и сдох раньше, чем упал на землю. Даже жалко, что он даже взвизгнуть толком не успел. Наверное, надо было полегче свежевать. Рассчитывал я его убить, когда со всех конечностей сорву плоть и вырву кости и сухожилия. Мда, учитывая, как они реагировали на магию крови, не дай бог кто увидит, как я так применяю мою магию костей. Посадит и ключ выбросит нахуй. Но было более важное дело. Я поспешил к Коре, и вокруг нее уже собралась толпа. Я же, не разводя сопли, поднял Кору за кости в воздух и начал вытягивать всю ртуть через ее рот. Сразу за этим я и Кая, которая была все время с заложниками, обернули Кору в светящуюся воду и начали лечить ее органы, которые уже наполовину отказали. Я понял, что дело дерьмо, и сказал: «Я сам займусь ей». Не слушая дальше, я создал каменные стены и закрыл нас с Корой внутри, став снимать с нее штаны. Ну, вы не подумайте чего, у меня нет фетишей некрофилии или изнасилования бессознательных полумертвых девушек. Просто реально регенерировать ее органы можно только с максимальным взаимопроникновением наших энергий. Трахал я Кору вдумчиво, рычательно. Она проснулась через час и чуть не убила меня, но в свете своего огненного шара узнала мою рожу и перенаправила его в сторону. «Дебил, я думала, это Захир. У тебя половина органов сгнила, у меня не было выбора. Блять, я ног не чувствую. А вот это чувствуешь? Ах, сука, все не так плохо. Продолжай. У тебя тут ноги отказали, а тебе лишь бы потрахаться, дура. Сам виноват. Все закончилось весьма быстро. 1 час это для Коры реально быстро, но ее можно понять, ее затрахали сегодня, и она уже все. Пришлось ей реабилитироваться целый месяц. Ради этого она даже к Катаре на Южный полюс отправилась. Но встала на ноги она только через год, а потом вместо того, чтобы отправиться ко мне и остальным, тупо пропала на 2 года без единого сообщения или намека на то, что она не сдохла в какой-то канаве. Моя жизнь не стоя на месте. Лин родила мне еще 2 деток, и наконец-то у меня появился сын. Но не только она была охвачена эпидемией беременности. Асами все же избавилась от Мака. Ему пришлось возвращаться на работу в полицию, присматривать за следующим царем земли, пока Асами, я, Азула и Киоши занимались подавлением бунтов, отправкой рабсбойников в исправительные колонии и восстановлением колхозов, постройкой фабрик и городов по всему царству земли. Официально во главе была бывший капитан службы безопасности Зафу Кувера, но сложилось так, что я, Асами, Азула и Киоши вместе с Линь стали частью совета, в котором состояла и Кувера как наш неформальный лидер. Что-то там пытался влезть в Арик и даже сынишка Суинбаратор, но они сраные безумные ученые и просто не усидели в совете за бумагами и месяца. Другое дело Чжули, она реально сильно помогла с созданием нашего государственного строя, а потом просто взяла и вернулась к Варику. В итоге мы построили натуральный социал-капитализм. В смысле, у нас бесплатная медицина и образование, но вне этого весь бизнес принадлежит Асами, мне и Азули с Киоши. Железная дорога, которую проложил Варик и Баратор, принадлежит государству. Электростанции на энергии духовных лиан принадлежат государству. Все поля, сады и шахты принадлежат государству, но сдаются в аренду людям, как и земля, на которых стоят их дома. Последнее может показаться немного безумием, но оно так и было до нас. Это не мы у них землю отобрали, а все правители царства земли изначально владели этой землей, да еще и жителями чуть ли как не скотом. Мне понравилось это, и я решил просто дать всем жителям царства земли свободу. Они были свободны идти нахуй с нашей земли или получать паспорта и работать на наших заводах и полях, чтобы кормить себя, свою семью и хозяйство. Были, правда, сотни тысяч мигрантов, которые бежали в Зафу или республиканский город, но это были откровенные буржуи. А вот бедное население страны не имело денег куда-то бежать и поголовно становилось разбойниками. Иногда целыми селами, причем грабили тех, кто работал на государство, то есть на нас. Однако проблема решалась быстро и легко. Поголовным образованием им пришлось извратиться и создать фонетические алфавиты и арабские цифры, но за 2 месяца даже старый дед, не способный отличить иероглиф от птичьего дерьма, читал русскими буквами китайские слова и умножал в столбик 3-значные числа. Такая упрощенная система образования требовала правок алфавита и добавления нескольких гласных, соответствующих китайским тонам, но это было сильно проще, чем пытаться учить всех иероглифам в сжатые сроки. Уже через 3 года у нас была своя письменность, свой быт и своя культура и идеология. У нас была страна с развитой сетью железных дорог, замкнутыми производственными цепочками, и мы даже экспортировали товары в империю огня, северные и южные племена и республиканский город Зафу. У нас была своя бумажная валюта, которая продавалась в республиканском городе по курсу 1:2 в нашу пользу. Хотя изначально мы их приравняли, как оказалось, толпа мигрантов с кучей золота быстро обрушили цену на драгметаллы в республиканском городе, а то, что крупнейшие корпорации вывели свои заводы в нацию земли, создало дичайший уровень безработицы. Случился кризис, сука. Кто-то поднялся, кто-то упал, но вот республиканский юань так и не смог выровняться с нашим рублем. И все это время мы как-то умудрялись захватывать земли, обходя один конкретный кусок говна под названием Басингсе. А все потому, что Райко, президент республики, наподписывал с будущим королем царства земли кучу договоров о субсидировании ему кредитов, а потом хитрая сука продавал ему всякое роскошное дерьмо по завышенным в 100 раз ценам, отбирая эти самые деньги и снова выдавая этому ублюдку кредиты. Как только этот родственничек покойной царицы земли вступит во власть, этот долг повиснет на стране этого пиздоватого долбоеба. Все мы уже объяснили Кувере, что происходит и чем это нам всем светит, потому по документам вся наша страна зовется просто «Страна земли», и мы не имеем никакого отношения к какому-то ебучему царству земли. И у нас нет никаких царей, и все договоры экспорта и импорта ведутся от лица страны земли. Казалось бы, какая, блядь, разница, страна или нация или царство? Земля есть земля. Но вот по документам бесхозный кусок говна с тремя кольцевыми стенками был как раз столицей царства земли. И мы пока никак не приписывали себе эти земли. Представьте, как охуел Райко, когда ему все это объяснила Кувера прямо на коронации царя земли. Мы, страна земли, с самого начала приняли решение пойти путем цивилизованных стран и гордо записали в нашей конституции и в законах, что мы народная республика. У нас есть советы, мы избираем премьер-министра. Этого нам хватает, чтобы быть сильнейшей экономикой мира с самым большим доходом на душу населения. У нас в стране своя письменность, которая обеспечила нас за 3 года грамотностью населения 95%, и 5 неграмотны только потому, что их проблемы со зрением еще не успела решить наша медицина, которая наравне с медициной северного племени воды, хотя в чем-то уступаем мы им, а в чем-то мы им. У нас развиты дипломатические отношения со всеми странами, включая города-государства Амашу и Зафу. И мы готовы признать царя земли Карим царство земли. Но к нашей стране земли он не имеет никакого отношения, потому как мы республикой принадлежим не царю, а нашему народу. Кувера закончила свою речь. Началось хаотичное паническое движение, и пока Кувера уходит, я перестал сдерживать мпуль, который постоянно давил, пытаясь не сорвать речь нашего премьер-министра. Сейчас можно не сдерживаться и все же встретиться с ней впервые за 4 долгих года. Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, посмотреть, не обернулся ли я. И да, наши взгляды встретились, как и ожидалось, она смотрела на меня. Не удивлюсь, если с самого моего появления вместе с Куверой и остальными, мы одновременно начали идти друг к другу, игнорируя творящийся вокруг бардак. Остановившись в полуметре перед друг другом, я сказал: «Привет, давно не виделись». «Привет, смотрю, ты нашел себе женщину взамен меня». «Никогда». «Что? Я никогда не заменял тебя, никем. Я могу спустить пар со своими друзьями, но у меня есть и всегда будет только одна девушка, даже если она решила быть бывшей». Я протянул ей руку и вложил ей в ладонь то, что хранил все эти годы. Она посмотрела на это и улыбнулась той самой пошлой улыбочкой. «Это так мило, моя утка-черепашка». Она надела мне на шею свадебное ожерелье, которое сорвала и выбросила тогда на юге, когда вернулась править северным племенем вместо покойного отца. Но, похоже, она все же решила, что с нее достаточно жертв ради своего народа. Она, тяжело дыша, посмотрела на мою толстую мускулистую шею с ее ожерелья и набросилась целоваться со мной, грозясь трахнуть прямо посреди сходящих с ума и спорящих с Райко банкиров, что надавали ему кредиты, чтобы он давал кредиты царю земли. Для полного счастья мне не хватало только возвращения коры. И она явилась на мою свадьбу с Эской, ага, с девочками-близнецами, у которых были мои зеленые глаза и шоколадная кожа мамы. Развели, суки, там на Южном полюсе конспирацию. Прятали детишек от всяких ублюдков. И все же сюрприз мне понравился. Не был бы женат, трахнул бы суку. И зачем мне все это, Лин? Успокойся, мама. Все будет в порядке, я уже так 100 раз делала. Не буду я трахаться с твоим учеником. Эх, сколько раз говорить. Он женат, он не ходит налево. И мы уже доработали эту технику до приемлемой эффективности просто от контакта через одежду. И сдалась я ему. Мне уже, сука, 80 лет. Дайте помереть спокойно. Иди скажи это в лицо Тов, Папиелаа. ЦК, умеет же имена выбирать, засранец. Ну хватит ужин. По своему опыту скажу. Помереть своей смертью хочется ровно до того момента, как почувствуешь свое молодое тело. В молодом теле хочется только трахаться, и ты еще не раз пожалеешь, что он научился делать омоложение через одежду. Вот же, ладно, уговорила, пошли трахаться. Он женат, мам. Пусть жену тоже приводит, вспомним молодость. Ты свою Каю тоже зови, а то пропустит самое интересное.